но Сид схватил одежду и за дверь. Теперь Том на самом деле страдал. Так чудесно работало его воображение, и стоны его звучали вполне естественно. Сид сбежал по лестнице и крикнул: «Ой, тетя Поля, идите скорей, Том умирает!» «Умирает? Да, да, чего же вы ждете? Идите скорей!» «Вздор, не верю!» Но все же она, что есть духу, взбежала наверх. Сид и Мэри за нею. Лицо у нее было бледное, губы дрожали. Добежав до постели Тома, она едва могла выговорить: «Том, Том, что с тобой?» «Ой, тетя, я... Что с тобою? Что с тобой, дитя?» «Ой, тетя, у меня на пальце гангрена!» Тетя Полли упала на стул и сперва засмеялась, потом заплакала, потом и засмеялась, и заплакала сразу. Это привело ее в себя, и она сказала: «Ну и напугал же ты меня, Том! А теперь довольно, прекрати свои фокусы, и чтобы этого больше не было!» Стоны замолкли, и боль в пальце мгновенно прошла. Том почувствовал себя в нелепом положении. «Право же, тетя Поля, мне казалось, что палец у меня совсем омертвел, и мне было так больно, что я даже забыл про свой зуб». «Зуб? А с зубом у тебя что?» «Шатается и страшно болит, прям нестерпимо». «Ну, будет, будет, не вздумай только хныкать опять. Открой-ка рот». «Да, зуб действительно шатается, но от этого ты не умрешь. Мэри, принеси шелковую нитку и горящую головню из кухни». «Тетечка, не вырывайте, не надо, не рвите его, он уже больше не болит. Провалиться мне на этом месте, если он хоть чуточку болит. Тетечка, пожалуйста, не надо, я и так все равно пойду в школу». «Пойдешь в школу? Так вот оно что! Ты только для того и поднял всю эту кутерьму, чтобы увильнуть от занятий и удрать на реку ловить рыбу. Ах, Том, Том, я так тебя люблю, а ты словно нарочно надрываешь мое старое сердце своими безобразными выходками». Тем временем подоспели орудия для удаления зуба. Тетя Полли сделала петлю на конце нитки, надела ее на больной зуб и крепко затянула, а другой конец привязала к столбику кровати, затем схватила пылающую головню и ткнула ее чуть не в самую физиономию мальчика. Миг, и зуб повис на нитке, привязанной к столбику. Но за всякое испытание человеку дается награда. Когда Том после завтрака отправился в школу, все товарищи, с которыми он встречался на улице, завидовали ему, так как пустота, образовавшаяся в верхнем ряду его зубов, позволяла ему плевать совершенно новым, замечательным способом. Вокруг него собралась целая свита мальчишек, заинтересованных этим зрелищем. Один из них, порезавший себе палец и до сих пор служивший предметом общего внимания и поклонения, сразу утратил всех до одного своих приверженцев, и слава его мгновенно померкла. Это страшно огорчило его, и он объявил с напускным презрением, что плевать, как Том Сойер, пустяковое дело. Но другой мальчик ответил на это: «Зелен виноград», и развенчанный герой удалился с позором.